И, правда, трудно было бы объяснить, что я делаю в чулане, вечером, да еще и в компании с крысой. Репутация – это такая вещь, которую нужно долго зарабатывать, а вот потерять ее проще простого. Кстати, о крысах. Как-то этот представитель грызунов непрезентабельно выглядит. Шерсть облезла, одно ухо порвано, одного пальца на лапе нет и худой слишком. Выбрось. Может, она заразная. Моментально моя рука разжалась, и крыса упала на пол с истошным визгом и сразу же бросилась обратно в спасительное отверстие. Надо пойти руки помыть и в больничное крыло зайти, на всякий случай. А еду тут так и оставишь? Это называется прикормка. Поедят один раз в безопасности, в следующий раз быстрее и охотнее на запах еды побегут. После каникул все пошло своим чередом. Ученики учились, преподаватели преподавали. Люпин также пропадал с завидной периодичностью, бедолага. Что за проклятие на нем, интересно, может пригодиться. Хагрид горевал о своем чудовищном гиппогрифе и не был способен нормально вести урок по уходу за магическими существами. Весь Слизерин разом недоумевал, почему Дамблдор его еще не уволил. Жаль, что отец Малфоя после второго нашего курса потерял свое место в попечительском совете, он бы быстро решил этот вопрос. Поттер с рыжим другом ходили по школе без Грейнджер. Видимо, сильно на нее обиделись за сдачу молнии МакГонагалл. Уже на второй день занятий всей школе была известна эта история. Я же удивлялся, Грейнджер сдала друзей, так еще и сама им во всем призналась. Чистосердечное признание облегчает вину, так что ли? Я забросил свои прогулки по внутреннему миру со зверем, и даже занятия по темной магии отошли на второй план. Все мое свободное время, большую его часть, заняли занятия с Бобгартом. С каждым разом мне все лучше и лучше удавалось противостоять своему страху. Дошло до того, что я целых 20 секунд мог контролировать свое тело и сознание, не давая страху овладеть собой полностью. Но я не особо обольщался. Все-таки есть разница между реальным дементором и его жалким подобием. Но это внушало оптимизм. Я уже написал Джиму письмо, в котором просил поискать на черном рынке амулеты, с помощью которых министерские работники защищаются от влияния дементоров. Надеюсь, он сможет что-нибудь найти. Из банка от гоблинов я получил уведомление о состоянии счета. Мое состояние пополнилось очень приличной суммой. 92 тысячи галлеонов – это сумма, с которой не стыдно появиться где-нибудь и в высшем свете. Хорошо, что гоблины – существа чести, и очень серьезно относятся к сохранению тайн своих клиентов. Ведь если бы кто-нибудь случайно узнал, какая сумма у меня лежит в банке, ненужные вопросы были бы гарантированы. Это не говоря о полной сохранности самих денег. В приложенном к уведомлению письме было также сообщено о повышении уровня безопасности моего личного сейфа и годового процента на 2 единицы. Неплохо, очень неплохо. Письмо и уведомление я сжег магией до состояния золы, которую развеял по ветру. На всякий случай. Приближался матч Гриффиндор, Равенкла. От него многое зависело, в частности, с кем будет играть Слизерин. Все неравнодушные к квиддичу слизеринцы, а их оказалось подавляющее большинство, были как на иголках. За несколько дней до матча они испытали настоящий шок, Поттеру вернули молнию. «Нет, ты только посмотри на него», — злобно шипел Малфой за столом. «Чертов очкарик, получил молнию и считает себя лучшим в мире ловцом. Ты просто завидуешь, Драко», — флегматично ковыряя яичницу, — сказал я. «Я завидую ему? Никогда. Тогда успокойся и сосредоточься на подготовке к следующему матчу. Хорошая метла еще не залог успеха». Успокаиваться Малфой не желал и, бросив Гейлу и Крэббу, чтобы следовали за ним, пошел к столу Гриффиндора. «Будешь в этот раз ставить?» — отвлек меня от созерцания гриффиндорцев подсевший Блейз. «Какие ставки? Все на Гриффиндор?» «Да нет, Поттер потерял репутацию непобедимого ловца, так что больше ставит на Равенкла, хотя не на много. Все-таки у Поттера теперь молния, а у ловца Равенкла комета 260. А кто у Равенкла ловец? Чжоу Чанг, такая симпатичная китаянка, вон сидит. Очень даже хороший ловец, если спросишь меня. 30 галлеонов на Гриффиндор, решил я. Отлично, отлично. Поставлю-ка я тоже на львов». Что-то считая в уме, Забини удалился к группе слизеринцев, явно обсуждающих новую метлу очкарика. Малфой тем временем грызся с Поттером, в переносном смысле. Странно, но Гриффиндор по-прежнему держится в стороне от Поттера и Уизли. Неужели еще не помирились, ведь метлу-то вернули? Впрочем, Какое мне дело? Гриффиндорский стол потонул в смехе, и красный от гнева Малфой вынужден был ретироваться. Да, совсем плох стал Драко, раз его Поттер в словесной баталии побеждает. Глава 13. День для Квиддича выдался на удивление хорошим. Ярко светило солнце, небо было чистым, ветра практически не ощущалось, и было довольно тепло для этого времени года. Болельщики находились в предвкушении, всем не терпелось увидеть в деле знаменитую молнию, о которой в Хогвартсе уже легенды рассказывают. Самая быстрая метла, да, и это в то время, когда все прогрессивное человечество перешло на сверхзвуковые самолеты и космические ракеты. Команды стартовали по свистку, и гриффиндорцы сходу пошли в атаку. Наличие у лучшего ловца школы лучшей в мире метлы, видимо, изрядно подняло боевой дух львов. Стремительности и беспощадности гриффиндорских игроков можно было позавидовать. Было видно, что они настроены более чем серьезно. Никогда не думал, что скажу это, но... Вперед, Гриффиндор, зарабатывайте мне деньги. Чжоу Чанг, прекрасно осознавая ущербность своей устаревшей метлы, всеми силами мешала Поттеру найти снитч, постоянно крутясь у него под носом. Классный спорт, в котором тяжесть кошелька значит больше навыков. Несмотря на поставленные деньги, я не мог болеть за Поттера, так что всей душой желал победы Чанг. В деле ловли снитча, разумеется, а по очкам пусть победит Гриффиндор. Это было бы идеально. Ли Джордан, бессменный комментатор всех матчей, что-то там вопил о достоинствах молнии, изредка отвлекаясь на комментирование игры. Гриффиндор вел уже со счетом 80-0. Неплохо, неплохо. Еще столько же, и Чанг можно будет ловить снитч. А Поттер, кажется, заметил его. Просто неожиданно для всех он рванул к земле, Чжоу сразу же за ним, но где ей тягаться с такой метлой, как молния? И тут на поле вышли дементоры. Странно, но чувство панического страха меня не охватило. Вообще ничего. Это меня обрадовало. Значит, мои тренировки не прошли даром. Я смог таки победить страх в себе. Я нереально крут. Вся радость моментально испарилась, когда Поттер вытащил палочку и создал перед дементорами патронуса. Не какой-то серебристый дымок, а именно патронуса. Плохо было видно, но... Кажется, он имел вид какого-то гиганта. Окончательно настроение угробили дементоры, которые упали на земли, сдергивая с себя рваные мантии. Это оказались какие-то ученики, вроде бы слизеринцы. По крайней мере, одну блондинистую башку я узнал точно. Ну и на десерт, Поттер, поймавший снитч, сияющий сильнее солнца. А день так хорошо начинался. Трибуны ревели. Две из четырех, понятное дело. Чанг выглядела не лучшим образом, как и остальные равенкловцы. Стоит признать, себя она показала достойно, вопреки поражению. Хорошее расположение духа не вернул даже Блейз с моим выигрышем. Впрочем, все слизеринцы разделяли мое настроение, но по другой причине. Малфой с компанией опозорил честь факультета. Сделать хитроумную подлянку враждебному Гриффиндору – это, конечно, почетно, правильно и всячески приветствуется. Но так глупо опростоволоситься – это чересчур. Чувствую, Драко ждет некоторое время всеобщее презрение за эту глупость. Остаток дня я провел в своей комнате, углубившись в чтение книги по окклюменции. Вспоминать и даже просто думать о произошедшем не хотелось. На следующее утро всем ученикам любезно сообщили, что по Хогвартсу ночью разгуливал Сириус Блэк. Вот так новость, спасибо, что вовремя предупредили. Ночью Блэк забрался в башню Гриффиндора, да, в спальню мальчиков-третьекурсников, да. С ножом, ну же, но перепутал кровати Поттера с Уизли, жаль, но тоже неплохо, и случайно разбудил Рыжего, и зарезал его, ну, Уизли поднял ужасный крик, и Блэк сбежал, блин. Расследование установило, что Блэк нашел бумагу со всеми паролями к башне Гриффиндора, которую потерял Лонгботтом. Почему он не прирезал проснувшегося Уизли, непонятно, и, кстати, почему нас не разбудили и не предупредили, тоже. Вроде бы, гостиную охранял лично наш декан, но все равно как-то это не сильно успокаивало. Мало ли что там Блэку в голову взбредет, верно? Зато директор обрадовал нас всех усилением безопасности. А я вот что думаю. Найти одну единственную бумажку в огромном Хогвартсе, это надо быть или очень удачливым, или иметь помощника внутри замка. Или же целенаправленно украсть ее. Отличная получается картинка. До этого момента Блэк спокойно разгуливал по замку, несмотря на всю защиту. Кстати, о защите, к башне Гриффиндора, как говорят, даже троллей, охранников приставили, Без них их картина толстухи просто отказывалась возвращаться. Лонгботтома подвергли ряду репрессий, хотя, казалось бы, за что, не он был сумасшедшим рыцарем, который ученика от сбежавшего преступника отличить не может, и не он создал в замке условия для приятной прогулки безумному маньяку. Уизли же, напротив, был на вершине славы. Каждому желающему он с большой охотой рассказывал, как храбро противостоял страшному Блэку, посредством панического крика, который вся их башня слышала. Не удивлюсь, если через неделю выяснится, что Уизли на самом деле победил Блэка в честной дуэли и тот позорно сбежал, почувствовав проигрыш. «Ну что, сэр Кадаган, не выполнили вы своих обязанностей?» — спросил я у скучающего рыцаря на седьмом этаже, когда проходил мимо. «А, это ты, подлый трус!» — без прежнего огонька огрызнулся рыцарь. «Весть о моем позоре уже разлетелась по замку, да. Всем известно, как вы пропустили маньяка к беззащитным ученикам. О чем вы только думали? Или вы не умеете этого делать? Заткнись, пес!» — взревел Кадаган. «Я обесчестен, но не позволю с собой так разговаривать. Я смою свой позор кровью». «Ну да, ну да», — с сарказмом проговорил я, идя по своим делам дальше. В Японии, кстати, обесчещенные рыцари совершали самоубийство. Своим мечом вспаривали себе живот. Уходя, я услышал удары железа об железо. Да, ему потребуется много времени, чтобы пробить собственные доспехи. В выходные объявили поход в Хаксмит. Странно, что не отменили эти походы вообще, в связи с гуляющим неподалеку Блэком. Хотя это даже к лучшему. Периодически выходить на свежий воздух все-таки надо, а то скоро превращусь в таракана из-за своего постоянного пребывания в замке и, в частности, в подземельях. В этот раз я решил пройтись по деревне в одиночку, несмотря на приглашение слизеринцев присоединиться к ним. Настроение просто было таким, что не хотелось веселиться. Нужно было кое-что обдумать, а прогулки на свежем воздухе этому отлично способствуют, настраивают на размышления. Вот так, неторопливо гуляя по Хаксмиду, я вышел к визжащей хижине, одной из достопримечательностей деревни. Вышел я к ней случайно, просто неосознанно выбирал путь с наименьшим количеством прохожих. Хижина была известным местом скопления самых отмороженных привидений в Англии. По ночам, в былые времена, как рассказывали, они не давали спать честным гражданам своими криками и воем. Хотя такие концерты уже давно не повторялись, но приближаться к хижине до сих пор боялись. Сама она выглядела не лучшим образом. Старое, ветхое здание, с заколоченными окнами и дверьми. Не войти, не выйти. Территория вокруг хижины была обнесена забором, и само здание было достаточно мрачным. Лучше к такому не приближаться, трус. Хотя я передумал, подойду, посмотрю. Все-таки привидения, несмотря на полуматериальность, достаточно безвредны. Воздействовать на окружающий мир они не способны, не считая полтергейстов, вроде Пивза. Но на них действует магия, так что защититься, в случае чего, я смогу. Осторожно, как по минному полю, я приблизился к хижине. Окна были плотно заколочены, кто-то очень постарался. Рассмотреть внутреннюю обстановку было невозможно. Я зашел к хижине сзади, в надежде, что хоть там есть отверстие, чтобы рассмотреть все внутри. Я уже собирался вернуться назад, как услышал голоса. Непонятно почему, но я решил себя не выдавать. Осторожно выглянув из-за хижины, я увидел Уизли, облокотившегося на забор. «Сюда даже привидения из Хогвартса боятся заходить», — говорил кому-то Уизли. Я спрашивал у почти безголового Ника, он говорит, что тут обитают очень опасные ребята. Никто не может проникнуть внутрь. Фред с Джорджем пытались. Какая прелесть, у нашего рыжего героя завелся воображаемый друг. Да он псих, сам с собой разговаривает, это ж надо так. Только я хотел составить компанию рыжему, как из-за холма показалась еще одна компания, Малфой с Крэббом и Гейлом. О чем он с ними говорил, я не слышал, но стоило ему только увидеть Уизли, разговор сразу стих. Разумеется, Малфой просто не мог пройти мимо такой идеальной жертвы, как Уизли. «Ты что тут делаешь, Уизли?» — принялся разглагольствовать Драко. «Полагаю, ищешь новый дом, мечтаешь о своей собственной комнате? Говорят, ваша семья спит в одной спальне, это правда?» Уизли мгновенно покраснел, цветом лица слившись с волосами. «А мы обсуждали твоего друга Хагрида», — продолжил Малфой. «Как думаешь, он будет плакать, когда его любимому гиппогрифу отрубит голову?» И тут в затылок Малфой врезался ком грязи. Уизли чуть не завопил от восторга, сгибаясь от смеха. Крэб с Гейлом недоуменно оглядывали пространство. «Это что, воображаемый друг Рыжего сделал? Что это было?» Недоумевал Малфой. «Кто это сделал?» «Здесь, Малфой, большая плотность привидений», задыхаясь от смеха, сострил Уизли. «Следующие снаряды из грязи достались Крэбу с Гейлом. Оттуда кидают», махнул рукой Малфой. Крэб, выставив вперед руки, пошел в сторону предполагаемого противника. За его спиной в воздух поднялась палка и огрела его по хребту. Единственным видимым врагом был Уизли, так что Крэб здраво рассудил и кинулся к нему. Но что-то схватило его за ногу, и Крэб повалился на землю. И тут в воздухе материализовалась голова Поттера. Признаться, такого я не ожидал. Малфой с компанией тоже. Истошно заорав, они бросились на утек, поступив таким образом, совсем не подобающе слизеринцам и аристократам. Интересно, что даст Малфой, чтобы никто про это не узнал. Голова Поттера тем временем исчезла. Гарри кинулся к пустоте Уизли. Тебе надо срочно бежать в замок. Если Малфой кому-то расскажет, будет плохо. Ладно, увидимся, ответил до боли знакомый голос. Ух ты, как интересно. Воображаемый друг Уизли на самом деле Поттер под мантией-невидимкой, где он ее только достал. Уизли еще какое-то время стоял возле хижины, смотря вслед ушедшему другу. И тут из-за дома вышел я, громко аплодируя на ходу. «Браво, Уизли, браво!» — громко сказал я, мгновенно повернувшемуся Рыжему. «На свободе разгуливает маньяк-убийца, а ты покрываешь Поттера, который тайком выбирается из замка». «Стоун!» — прошипел представитель бедного сословия населения. «Ты делаешь успехи, мой ограниченный друг!» — улыбнулся я. «Даже запомнил мою фамилию. Только замечание. Тебе следует обращаться ко мне, мистер Стоун, или господин Стоун». Оглядевшись и убедившись, что свидетелей нет, Уизли поднял с земли ком грязи. «Ты голоден, Уизли?» — откровенно насмехался я. «Так давай я тебя покормлю, а каку выбрось, имей хоть какое-то достоинство». Увернуться от летевшего в меня снаряда было довольно просто. Все-таки реакция у меня явно лучше, чем у Рыжего. «Ну вот, Уизли, что за манеры? А как же удар перчатки по щеке? А как же фраза? Я требую сатисфакции, сударь, ты не знаешь, что такое сатисфакция. Не напрягай голову». Медленно, давая Уизли возможность защититься, я вытащил волшебную палочку и направил на него. «Тебе нельзя колдовать вне стен замка, Стоун», — торжествующе сказал Рыжий. «А Поттеру нельзя покидать его стен. Но мы же никому не расскажем, верно? По крайней мере, ты. Это ведь не по-гриффиндорски. Я бедничать учителям. Импедимента». Уизли честно пытался уклониться от луча моего заклинания, но куда ему? Так и застыл в нелепой позе готового к прыжку человека. «Ну же, Уизли, ты можешь лучше, я знаю. Дам тебе шанс, это ведь справедливо. Фините инкататим». Рон рухнул на землю, но очень быстро вновь вскочил на ноги, выхватывая свою палочку. «Риктусимпра!» Не своим голосом заорал Рыжий. «Ну вот зачем так кричать, как будто от громкости произношения зависит сила заклинания. Противо! Экпеллиармус!» Поймав палочку Уизли, я победно ухмыльнулся. Хотя, конечно, победить этого не самого умного противника, не велика честь. Будь на его месте Поттер, было бы в сотни раз приятнее. «Как же ты жалок, Уизли!» Не скрывая презрения, сказал я. «Развесели-ка меня, Тарантал Лигра!» Не в силах противостоять силе заклинания, Рон пустился в пляс. Выглядело достаточно забавно, учитывая общую неуклюжесть друга Поттера. Сам Уизли был красный, как помидор, и глаза его пылали чистой, ничем не замутненной ненавистью. Казалось бы, за что? Я ведь не виноват, что он такой слабак и неуч. Окажи он достойное сопротивление, и отношение к нему было бы соответствующее. Собаки, собачья смерть, как говорят на моей исторической родине. Фините инкататим, махнул я палочкой, когда мне надоело наблюдать за Уизли, сам он тут же рухнул на землю, тяжело дыша. Знаешь, мой ограниченный друг, я не видел более жалкого человека, чем ты. Даже крысы, загнанные в угол, сражаются до последнего, уж поверь мне. Представь, насколько они смелы и отчаянны, если способны броситься даже на человека, оказавшись в ловушке. Вот он, достойный пример для подражания. Ты же, лишившись палочки, сдался, даже не попытался победить. Ты омерзителен, я таких людей презираю. Пусть же внешний твой вид соответствует содержанию, это ведь справедливо. Фурункулус. На лице Уизли тут же расцвели большие и сочные фурункулы. Хорошо получилось. Жаль, что за использование более интересных заклинаний положен срок в Азкабане. Впрочем, рыжего это должно только радовать. Завопивший Уизли попытался кинуться на меня, но был откинут заклинанием. «Удачи, убогий!» – рассмеялся я, кинув палочку Уизли куда-то в грязь. «Пускай поищет!» Не обращая внимания на крики и проклятия обиженного, я пошел в Хаксмит. Настроение было прекрасным. На тропинке за холмом я встретил Дэвис с обеими Гринграсс, Дафне и Асторией. «Привет, Алекс!» – поздоровались они. «Был у визжащей хижины, а мы туда как раз идем. Девушки!» – остановил я их, приобняв за плечи. «Не стоит сейчас туда идти. Зрелище там неприятное. Уизли там веселится. Давайте я лучше свожу вас в три метлы». «Хорошо», — мигом согласились они. «Только ты угощаешь». «Ну, разумеется. Каким бы я был джентльменом, будь иначе», — улыбнулся я. Оставшееся время в Хаксмиде я провел в компании прекрасных слизеринок. Походу, к нам присоединились многие другие однокурсники. В общем, поход в Хаксмид удался на славу. Поттер каким-то образом смог избежать взбучки за посещение Хаксмида. Мое мнение о Малфое сильно ухудшилось. Не смог воспользоваться такой ситуацией, как так получилось. Впрочем, возможно, это не заслуга Поттера или вина Малфоя, а вмешательство директора. Как-никак, а все-таки золотой мальчик в опасности, вот Дамблдор и походатайствовал за своего любимчика. Сам Драко не спешил распространяться о своем приключении. И правильно, его еще за позор на матче не до конца простили. Уизли, к моему сожалению, быстро избавился от моего подарка на лице и вновь стал конопатым неучим. Интересно, он теперь станет с большим усердием относиться к учебе и практике, или Горбатова только могила исправит? Лонгботтом что-то не спешит исправляться, хотя регулярно подвергается террору со стороны Малфоя. Как-то эти гриффиндорцы медленно соображают. Впрочем, Малфой недолго проходил хмурым. От его отца пришло письмо, что комиссия приняла заключительное решение по поводу гиппогрифа. Казнить нельзя, помиловать. Одна запятая, а как меняется смысл фразы и судьба приговоренного? Уроки ухода за магическими существами превратились в пытку. Нормально объяснять предмет Хагрид не мог из-за рвущихся наружу слез. «Смотрите, заплакал», — торжествовал Малфой, когда Хагрид ушел к себе в хижину после урока. У дверей остались только он, я с Крэббом и Гейлом, да золотая троица. «Видели что-нибудь более жалкое?» — смеялся Драко, обращаясь к нам. «И это учитель». Тут я был полностью согласен с Малфоем. «Ну, подумаешь, одно животное приговорили к казни. Оно на человека напало, все правильно». А Хагрид расклеился так, будто его собственного ребенка убивают, а не тварь, которую он в первый раз этим летом увидел. Только Малфой хотел продолжить, как получил по носу от Гринджер. «Ух ты, девчонка с яйцами! Да грязнокровка полна сюрпризов. Учитывая, что я о ней знаю, не удивлюсь, если завтра она начнет кидаться авадами налево и направо. А ведь, если подумать, была запуганной и забитой девчонкой на первом курсе. Во что она превратится на седьмом, страшно представить. На заметку, быть с ней поосторожнее, неизвестно, что у нее в голове творится. Не смей так говорить про Хагрида, ты мерзкий злобный», — кричала Гермиона, снова замахиваясь для удара. Гермиона пытался унять свою подругу Уизли. «Не мешай, Рон». Гринджер выхватила палочку и направила на Малфоя. Даже вечно невозмутимые Крэбб с Гейлом стояли, как громом пораженные. Признаюсь, сам был изрядно удивлен, но собственную палочку все-таки вытащил. Мало ли что эта бесноватая задумает. «Пошли отсюда», — буркнул Малфой и пошел в подземелье. За ним посеменили и Крэбб с Гейлом. Я же чуть задержался и с уважением посмотрел на Гринджер. Заслужила. Впрочем, надолго задерживаться в такой неспокойной компании мне не хотелось, и я последовал за однокурсниками. Кое-кому следовало бы поучиться у Гринджер, а Малфой в очередной раз разочаровал. Но я, так уж и быть, никому не буду про это недоразумение рассказывать. Если сойдемся в цене, правильно. Приближался матч Слизерин, Гриффиндор, финальный в этом году. По мере его приближения обстановка в школе накалялась. В гостиной Слизерина по вечерам обсуждали планы по выводу из строя игроков вражеской команды, особенно Поттера. К сожалению, ничего путного в голову не приходило. Нет, лично у меня идеи были, и уверен, не только у меня, но все эти идеи были незаконными. А попасть под следствие никому не хотелось, в Слизерине идиотов нет. Малфой становился бледнее с каждым днем. Слышал я, как на него орал Флинт во время тренировки. Не завидую я ему, если он позволит Поттеру поймать снитч, и метла в этом случае не будет оправданием. Почему? Кстати, ему отец не купит молнию. Не верю, что нет денег. Хотя, может, у Малфоев какие-то проблемы появились. Находились особо вспыльчивые слизеринцы и гриффиндорцы, которые устраивали потасовки прямо в коридорах замка, между уроками. Но, к чести слизеринцев, зачинщиками почти всегда выступали гриффы. Игроков обоих команд всюду сопровождала толпа однокурсников, оберегая от возможных нападок. Особенно берегли гриффиндорцы Поттера. Я слышал, как Малфой давал указание Крэббу и Гейлу попугать очкарика, сделав вид, что преследуют его. Хороший план – вывести противника из равновесия и заставить его нервничать. Ставить деньги на предстоящий матч я не стал. В собственную команду, в частности Малфоя, я не верил. Оставить против родного факультета – значит портить свою репутацию. Но на матч сходить все-таки решил. Ведь так символично. Извечные соперники сойдутся в последнем в этом году поединке за право обладать кубком Квиддича. Ну, просто сценарий для романа. И вот настал день Д. Час Ч и минута М. На завтраке выяснилось, что за Гриффиндор болеют 3/4 всех учеников и, я уверен, все преподаватели, кроме одного. Да, любит Слизерин, ничего не скажешь. Впрочем, на их любовь всем нам было глубоко наплевать. Команду Гриффиндора мы встретили дружным свистом и насмешками. Поттер, что приятно, заметно нервничал. Надеюсь, это помешает ему выиграть. С самого начала матча стало понятно, что игра для львят будет жесткая. После первого же гола, Флинт на полной скорости протаранил гриффиндорскую охотницу. Команда сочла поступок капитана руководством к действию, и начались постоянные грязные приемчики. Слизеринцы, и я не исключение, изо всех сил подбадривали свою команду, унижали противников. Но в глазах я видел, многим змеям такая игра не по нутру, как и мне. Одно дело грязная игра, когда она тонкая и хитроумная, что даже непонятно, в чем подвох. А вот так, грубо и прямолинейно, омерзительно. Флинта с командой вечером ждет сильный разнос от однокурсников и Снипа, если только они не победят. Дошло до того, что Малфой руками схватил метлу Поттера, когда тот рванулся за Снитчем. 3 факультета из 4 стали орать что-то обидное. Слизерин, внешне торжествовать, внутренне, негодовать, что представитель гордого и благородного факультета, лучшего из всех, опустился до такого. В который раз за последние месяцы Малфой позорит своим поведением весь Слизерин. Боюсь, серьезного разговора ему не избежать даже в случае победы. Что-что, а такого надругательства над честью факультета не прощали никому, особенно своим. Конечно, остальные об этом никогда не узнают. Счет был 80-20, когда Поттер рванул за Снитчем. Малфой был ближе, но никак не мог соревноваться в скорости с молнией. В конце концов, Поттер схватил Снитч. Стадион просто взорвался криками радости и ликования. Только Слизерин сохранял гордое молчание. Волна за волной на поле выбегали болельщики, обступая победившую команду. Надо же, до сих пор удивляюсь, как сильно они радуются падению Слизерина. Слизеринцы одной организованной группой покинули поле до того, как Дамблдор вручил кубок Гриффиндору под предводительством декана. По пути захватили и свою команду, откровенно убитую поражением. Еще бы, 230-220 в пользу Гриффиндора. Такого разгрома Слизерин никогда не знал. Ведь достаточно было одного единственного заброшенного мяча, чтобы кубок остался у нас, несмотря на победу львят. В гостиной Слизерина, как я и думал, состоялся серьезный разговор. Снейп только презрительно посмотрел на неудачников и ушел, оставив их на милость однокурсников. Ха, в Слизерине нет такого понятия, как милость. Не знаю, чего проигравшая команда испытывала больше, стыда, обида или боли, но точно, что они испытали все это с лихвой. Приближались экзамены, а с ними и конец учебного года. Поражение в Квиддиче отошло на второй план, а на первый вышло факультативное соревнование за кубок школы. Упустить его мы не могли себе позволить, это было бы полным провалом всего Слизерина. Помимо подготовки к экзаменам, я также потихоньку паковал вещи в тайной комнате. За год я наварил немало запретных зелий, и планировал летом проверить качество их приготовления, и продать некоторые из них, если они будут достаточно хороши. Ведь денег много не бывает, верно? Основные свои усилия я сосредоточил на трансфигурации, чарах и защите. Прорицание и уход за магическими существами не вызывали никакого опасения. В первом случае следовало просто наиболее сильно закатить глаза и нести полную чушь, а во втором вообще простота. Хагрид вряд ли даст сложное задание, скорее всего опять будут флобер, черви. История и астрономия были более сложными, но там все зависело от памяти. Зельеварение обещало быть также простым. Все-таки Снейп ко мне относится хорошо, в этом году я не нарушал правила, точнее, не попадался, исправно приносил факультету баллы, внимательно записывал все его лекции и показал себя с хорошей стороны в варке зелий. Это был именно тот случай, когда репутация начинает работать на меня. Конечно, бытует мнение, что Снейп всем слизеринцам заочно ставит высший балл, но это ложь. Спросите хоть у Малфоя и остальных игроков в Квиддич, которых Снейп честно предупредил об их предстоящих проблемах на его предмете. Заваливать он их, конечно, не будет, но и не отстанет, пока полностью не измотает. Тогда, конечно, поставит заслуженный высший балл, да и то, если только будет видеть их усердные приготовления к экзамену. Некие послабления Снейп показывает только тем, кто этого заслуживает, кто в течение года действительно работал и старался по его предмету. И это не только слизеринцы. Немало таких учеников и Норвинкла, та же Чанг. Разумеется, таким личностям как Лангбаттом ничего хорошего не светит, но не из-за злобности Зельевара, а из-за собственной тупости. Началась экзаменационная неделя. Экзамены, как ни странно, прошли вполне успешно. По крайней мере, у меня. Внезапно где-то наверху, видимо, включили везение, и мне попадались такие вопросы и задания, ответы на которые я знал наиболее хорошо, что не могло не радовать. Когда мы шли на экзамен по защите, который проходил на свежем воздухе, на парадной лестнице мы с однокурсниками увидели министра магии, Корнелиуса Фаджа. В жизни он оказался еще нелепее, чем на фотографиях. Невысокий и полноватый мужчина, с каким-то неуверенным лицом. В общем, выглядел он не так, как пристало руководителю и лидеру. Изучая историю маглов, я читал про таких полководцев и вождей, что одни их фотографии излучали мощь и силу, даже учитывая то, что они давно умерли. А тут, ничего, пустышка. Пришел, видимо, на казнь. Хотя почему такое пустяковое дело контролирует лично министр, непонятно. Не обошлось без отца Малфоя, я думаю. Посмеявшись над судьбой гиппогрифа, мы пришли на экзамен. Защита оказалась самым интересным испытанием. Профессор Люпин придумал полосу препятствий, на которых расставил всех тварей, пройденных нами за год. Опасения лично мне внушал только Бобгард в дупле дерева, в самом конце. Ну что ж, проверю заодно и то, чему научился я сам. Главное не применять инсендиа, все-таки дерево хорошо горит. Ридикулус, запомни, ридикулус. Как я и ожидал, Бобгард вызвал трудности. Нет, в панику я не впал, не зря тренировался. Просто не придумал заранее, как выставить дементора в смешном виде. Пришлось импровизировать. В результате мой дементор оказался в семейниках, белые в красных сердечках, поверх балахона и челме. Выглядело это забавно. За экзамен я получил высший балл. Прорицание я сдал плохо, всего лишь выше ожидаемого. То ли мало чуши нес, то ли неубедительно. Эх, учиться и учиться мне еще до настоящего пророка. Зельеварение оказалось до безобразия простым. Никаких дополнительных вопросов или докапывания. Да даже зелье еще до конца не сварилось, как Снейп влепил мне превосходно. Мне же лучше. Чары я также сдал на высший балл, а вот трансфигурацию на выше ожидаемого. МакГонагалл ко мне просто прикопалась. Что значит не бывает крыс в клеточку? Я таких видел. Ладно, ладно, заслужил. Уход, как и ожидалось, был самым ничтожным экзаменом, с любимыми флобер-червями. История и астрономия не вызвали трудностей, и я честно заработал превосходно по обоим предметам. А на следующий день Хогвартс просто взорвался потоком новостей. Гиппогриф сбежал с казни. Блэк был пойман Снейпом. Поттер Патронусом отогнал не меньше сотни дементоров. Блэк снова сбежал из-под замка, прямо в школе. Новости были настолько невероятными, что в их правдивости сомневались все, пока их не подтвердил Дамблдор. По крайней мере, о гиппогрифе и Блэке, про Поттера директор умолчал. Ну и ну, ничего больше сказать не могу, просто уму непостижимо. Поймать Блэка и снова упустить. Он тоже хорош, сбежать из одного из самых безопасных и охраняемых мест в Англии. Ученики еще не переварили эти новости, как появилась новая. Люпин-оборотень. Вот черт, почему я не догадался раньше. Проклятие, которое обостряется в полнолуние, и Снейп, приготавливающий особое зелье, аконитовое. Теперь понятен и внешний вид Люпина, и его первоначальная слабость, Оборотни-то никто на работу брать не хочет. Чем только думал Дамблдор, нанимая оборотня. Хотя тут он как раз молодец. Люпин хороший преподаватель, и не его вина в том, что он оборотень. Жаль, что однокурсники не разделяют моего мнения. Их головы захламлены стереотипами об оборотнях, как о кровожадных чудовищах. И ученики других факультетов точно такие же. Забавно, еще вчера они возносили Люпина, как лучшего преподавателя по защите от темных искусств. Сегодня, гнобят и требуют его убрать. Тупое стадо, если спросите мое мнение. Алекс, удивленно посмотрел на меня Люпин, пакуя вещи в своем кабинете. Чем обязан? Я лишь хотел выказать свое уважение, сэр. Вы были хорошим преподавателем. Жаль, что уходите. Я спокойно смотрел на него. Это неожиданно. Не ожидали такого от злобного слизеринца? Усмехнулся я. Кому как не вам знать, что такое стереотипы, сэр. Ты прав, улыбнулся Люпин. Спасибо. Мне приятно, что не все в школе считают меня монстром. Уже бывший профессор протянул руку, и я крепко пожал ее. «Прощайте, сэр», — сказал я и развернулся, чтобы уйти. «До встречи, Алекс», — ответил Люпин. «Достойный человек, он заслуживает лучшей участи, чем у него есть. Таких сейчас мало, хоть он и наверняка первым осудил бы меня, узная о моем маленьком увлечении. Но ведь даже потенциального противника можно уважать, верно? Почему-то, когда я уходил, у меня было такое чувство, что мы еще встретимся, и что эта встреча нам обоим не понравится. Может, я все-таки становлюсь настоящим пророком?» Прощальный пир не принес радости. Зал был украшен знаменами Гриффиндора, и школа праздновала его победу. Только Слизерин безмолвствовал. «В этом году нас разбили в пух и прах. На Малфоя было жалко смотреть. Все, что можно было проиграть, он проиграл. Даже гиппогрифа не казнили. И Хагрид не скрывает своей радости. На мгновение мне стало даже его жалко, но лишь на мгновение. Меня же бесил радующийся Поттер. И бесила не его победа, а его достижение. Разогнал сотню дементоров патронусом. Уже ни для кого не было секретом, что Поттер способен призвать телесного патронуса, на что способны считанные единицы из магов. Он сделал то, что так и не смог сделать я. И это меня раздражало больше победы Гриффиндора по всем фронтам. Ненависть к мальчику, который выжил, возросла. Лондон встретил наш поезд дождливой погодой. Распрощавшись с однокурсниками, я сразу же отправился в Косой переулок. Том встретил, как родного, и сообщил, что моя комната уже готова. Заплатив ему за проживание до конца лета, я принял душ и отправился к Джиму. А, ученичек вернулся, радостно оскалился Дегрис, который на мое счастье оказался дома. Как год окончил? Вполне неплохо. Снова в числе лучших, я уселся в свое любимое кресло. Молодец, молодец. Что думаешь делать летом? В смысле, есть какие-то особые пожелания? Думал съездить на родину, и, видя непонимающий взгляд Джима, уточнил. В Россию, точнее, в Советский Союз. Я же русский, забыл, ты с ума сошел, Алекс? Пораженно спросил учитель. Тебе жить надоело? Ты о чем? Непонимающе спросил я. Какой Советский Союз? Ты даже за обстановкой в мире не следишь? Хотя зачем тебе? Ты же еще ребенок. Кому в твоем возрасте это интересно? Ты можешь толком объяснить? Так ведь нет больше Советского Союза. 2 года. Как нет? Как? Только и смог вымолвить я. А вот так, уничтожили доброжелатели. Теперь там сильно уменьшенная Российская Федерация. Я не мог сказать и слова. С детства, как научился читать, я мечтал побывать в Советском Союзе. В книгах его расписывали как рай земной. И вот, его нет. Теперь там находиться просто небезопасно. Бандитский беспредел, людей прямо на улицах убивают средь бела дня. Наркомания, проституция, в том числе и детская, тотальное пьянство. Ну, это характерно для всех стран, переживших подобное потрясение. Вопрос в том, будет ли это все устраняться, или только примет большие масштабы. Но мы ведь маги, что нам могли с их бандитами? Попытался возразить я. В ответ Джим только расхохотался, да так сильно, что, казалось, от его смеха землетрясение случится. Ты действительно ничего не знаешь, сквозь смех сказал Джим. Садись поудобнее, я тебе расскажу. Испокон веков, маги жили обособленно от маглов, стараясь свести возможные контакты до минимума. Только в древности шаманы, друиды и прочие тогдашние маги жили среди маглов, помогая им и активно участвуя в жизни племени. Некоторые маги, как, например, в Древней Греции, выставляли себя за богов, заставляя маглов служить и поклоняться себе. Но все это быстро и плохо закончилось. Шаманы и друиды вымерли из-за своего образа жизни, богов свергли те, кто им же поклонялся. В живых остались лишь те, кто сознательно старался держаться подальше от магловской стороны мира. Со временем этот разрыв только увеличивался. Во времена Средневековья образовалась так называемая аристократия магов, созданная из чистокровных семей. Разумеется, все это маги переняли у магглов. Несмотря на старания максимально разделить магов и магглов, первые сильно зависели от вторых. Не было магов, которые занимались бы сельским хозяйством или скотоводством. По крайней мере, в достаточном количестве, чтобы обеспечить всех продуктами питания. Поэтому маги и были зависимы от магглов и не могли полностью от них отвернуться, как бы им ни хотелось. Конечно, на протяжении истории делались попытки связать магов и магглов, объединить их. Одна из таких попыток закончилась инквизицией. Это сейчас вам рассказывают в школе, что магам было плевать на сожжение на костре, что они только получали удовольствие от этого. Вот только на костер отправлялась меньшая часть пойманных магов. Большую же часть просто пытали до смерти в подземельях. После еще пары неудачных попыток объединить обе стороны мира, магическую и магловскую, был собран большой магический совет, на котором было принято решение о статуте секретности и образовании министерств магии в каждой стране. Статус секретности запрещал любые контакты с магглами, если только они не являются близкими родственниками мага. Магглам запрещалось знать что-либо о магии. Узнавших подвергались тиранию памяти. Все населенные пункты магов, а также основные места их обитания, были защищены заклинаниями от проникновения магглов, вроде Косого переулка или Хогвартса. Так магический мир и жил, скрываясь. А магглы тем временем заполнили весь земной шар, плодясь и развиваясь. И недалек был тот день, когда они бы неизбежно узнали о существовании магии и магов. Умные люди это прекрасно понимали, следя за темпами развития магглов. Но никто из них ничего не предпринимал, пока не появился Гриндевальд. «Вижу, тебе известно, кто это». «Да, величайший темный маг до появления Волдеморта. Не знаю историю жизни Гриндевальда, да и никто не знает. Известно только, что он решил не дожидаться, пока люди узнают о магии и решат обвинить магов во всех своих бедах. Хотя в учебниках по истории это преподносится по-другому. Гриндевальд решил сработать на опережение, объединив магов и магглов в один народ. Точнее, расу. Надеюсь, имя Адольфа Гитлера тебе знакомо? Отлично. Он был тем, к кому пришел Гриндевальд, немец по национальности. Не знаю, о чем они говорили и до чего договорились, но после этой встречи Гитлер взамен тайного сообщества Туле организовал Нинербе, что в переводе означает «наследие предков». Официально это было общество по изучению истории арийской расы, неофициально – оккультным братством, ищущим потерянные знания высшей расы. И только единицы знали, что это было объединение магов, которые пошли за Гриндевальдом, убежденные в его правоте. Объявлять сразу о существовании магии было слишком опасно, это прекрасно понимал и сам Гриндевальд и его новый друг Гитлер. В таком случае были бы неизбежны волнения и, чем черт не шутит, восстание с самосудом, возрождение инквизиции. Гриндевальд решил поступить хитрее. Помочь завоевать мир Гитлеру, или, как минимум, изрядную его часть, и с помощью пропаганды и государственной машины постепенно внедрить к магглам знания о существовании и реальности мира магии. С помощью магии, вермахт очень быстро поставил на колени всю Европу. Конечно, министерства других стран пытались противостоять Нинербе, но мощь Гриндевальда росла с каждой минутой, количество его последователей только увеличивалось. Основная ошибка магов была в том, что они противостояли в одиночку, без поддержки магглов. Как и магглы, собственно, но их можно понять, они и знать не знали о магах. Протянуть же руку помощи магглам никому и в голову не пришло. А вот Гитлер и Гриндевальд на практике доказали убойность такой связки, как магия и техника. Англия держалась только благодаря Дамблдору, который вовремя смекнул, что для победы необходимо объединиться с магглами. Он вовремя убедил Министерство магии предложить помощь Черчиллю. Это их всех и спасло. Ни о какой контратаке и речи не шло, сил хватало только на оборону, слишком они поздно спохватились. Тогда-то Гитлер с Гриндевальдом и совершили свою главную и самую фатальную ошибку. Они начали войну с СССР. Небольшое отступление. Россия, которую в разные времена называли Русью, Российская империя и СССР, всегда выделялась на общем фоне магов. Дело в том, что никакой аристократии у русских магов почти не было, ведь практически все они были выходцами из крестьянства. Славянские волхвы еще в Древней Руси держались в стороне от магдлов, но периодически контактировали, помогая им в решении разных проблем. С тех пор у русских осталось много сказок о добрых дедушках, живущих в лесу и помогающих путникам. Когда у вас произошла революция, магический мир России также был задет. Никакой борьбы красных и белых, буржуев и пролетариев. Все просто и банально. Под шумок старые враги вспомнили былые обиды и воспользовались неразберихой в стране. Из-за этого, кстати, твоя семья, Алекс, наверное, избежала. Заклятые друзья постарались. Потом все улеглось. Последних жаждущих крови магдлов и магов добили в 1937 году. Забавно, но сделали это магдлы и маги одновременно. А потом грянула война. Как я уже сказал, абсолютное большинство русских магов были выходцами из народа и имели множество родственников магдлов. Родственников, которые уходили на фронт, бороться с оккупантами и до изнеможения работали в тылу, обеспечивая победу. Оставаться равнодушными в такой ситуации было выше их сил. Хотя мировое сообщество магов и запрещало им нарушать статута секретности. Тысячи русских магов ушли на фронт, встав плечом к плечу со своими братьями и отцами. Еще больше осталось в тылу. И те, и другие активно применяли свои способности для одной единственной цели – победы. Целители ползали по полю боя под пулями, спасая раненых солдат. Погодники обеспечивали хороший урожай, чтобы было, что есть. Боевые маги уничтожали технику и живую силу врага, и так далее. Разумеется, это не могло не привлечь внимание вашего КГБ, которое очень быстро разобралось в ситуации. В какой-нибудь другой стране, магов быстро бы взяли под ручки и отправили на опыты. Но ваш тогдашний правитель запретил трогать магов, сказав, что они такие же советские граждане, как и остальные, и имеют право защищать свое отечество наравне со всеми остальными. Изучать было позволено только тех, кто добровольно на такое согласится. Таких, на удивление, оказалось немало. Молодые русские маги с охотой шли в ряды чекистов. Было основано даже отдельное подразделение КГБ, где состояли только маги. Гриндевальд быстро выяснил сложившуюся ситуацию, и все свои силы бросил на уничтожение уже советских магов. Какие тогда применялись заклинания, страшно вспомнить. У немцев было полно народу для своих кровавых ритуалов. Людей уничтожали тысячами, используя полученную энергию для нанесения магических ударов по Советскому Союзу. Население целых советских деревень заживо сжигали для этих целей, не щадя ни женщин, ни стариков, ни детей. Однако все было тщетно. Советские маги, прознав с помощью КГБ о планах Гриндевальда, установили и держали над всей территорией Советского Союза непробиваемый для магии щит. А территория была очень даже не маленькая. Сколько советских магов пожертвовало собой для поддержания защиты, даже не подсчитать. В конце концов, после долгих 4 лет войны, за которые немцами было уничтожено 20 миллионов только советских мирных граждан, Германия пала. Гитлер совершил самоубийство, а Нюрнберг оказалась уничтожена. И в этот момент появляется Дамблдор и побеждает уже изрядно ослабленного Гриндевальда, лишившегося всех последователей. Ну, это так, к слову. После войны, магов в СССР осталось очень мало. Они не желали приносить в жертву пленных, с большей охотой жертвуя собой. Потому-то и осталось мало. На их счастье, Сталин не отвернулся от них, да и как он мог отвернуться от своих граждан. Благодаря его помощи и политике маги смогли восстановить потерянное, даже свою магическую школу, уничтоженную одной атакой Гриндевальда, восстановили, и постепенно стали восстанавливать численность. Вопреки требованиям Мирового магического совета, советские маги не собирались восстанавливать статута секретности, проникнувшись идеей построить коммунизм и работать на благо своей родины. Достойная цель, если меня спросишь, но с этим не мог смириться остальной магический мир. Подобно Гриндевальду, советские маги решили сразу не заявлять о себе, и руководство страны с ними согласилось. Делать это решили постепенно, заменив слово «магия» на «парафизика». Но тут вмешались иностранные маги. Не знаю, что они сделали, подкупили или наложили Империус, но в руководстве Советского Союза появился предатель, да и не один. Они-то и уничтожили того, кто помогал магам и желал видеть их в одном ряду с другими людьми своей страны. А через какое-то время уничтожили его преемника и посадили на трон одного из предателей, который не замедлил вылить на могилу погибшего вождя кучу помоев. Все, что было создано кровью и потом магами и магдлами, было похе в смысле, уничтожено этим предателем. Отношения испорчены до невозможности, и не только, кстати, с магами. Конечно, когда предателя самого сместили, руководить страной стал более хороший человек. Он начал работу по восстановлению отношений с магами, и у него даже получалось. Вновь начался процесс по постепенному объединению обеих сторон мира. Это, понятное дело, очень не понравилось как магам, так и маглам других стран. Это был первый случай, когда маги обратились к правительству маглов с предложением уничтожить общего врага. Но только в этот раз, как было обговорено заранее, в дальнейшем маги восстанавливали статуты секретности. Единственное, на что были согласны маги, знакомить с магическим миром руководителей стран. Возглавил операцию по предотвращению раскрытия магического мира Альбус Дамблдор, как сильнейший маг современности. Не знаю, сколько сил и ресурсов было потрачено на уничтожение крепнущей связи магического и магловского миров в СССР, но цель была достигнута. Правителем вновь оказался предатель. Причем, еще больший, чем предыдущий. Не мудрствуя лукаво, он просто уничтожил всю страну и все возможные связи с магическим миром, ведомой волей своих хозяев. Как мне рассказывали, на него даже Империус не нужно было накладывать и подкупать особо. Он был идейным предателем, наиболее опасным из всех. В качестве насмешки над населением был даже проведен референдум. Нужно ли сохранять СССР? Абсолютное большинство граждан проголосовало за сохранение Советского Союза, и он был уничтожен. Да здравствует демократия! Все, что было построено, в том числе и с помощью магов, тут же уничтожили, разворовали. Русское министерство магии заполонили советники и консультанты из других стран, в основном Америки и Англии, которые до сих пор советуют, как им всем дальше жить. Число убитых в результате уничтожения страны уже насчитывают миллионы у маглов и тысячи у магов. А ведь они так до конца и не восстановились после войны. Вот и получается, что на сегодняшний момент в России царствует преступность, в том числе и в магическом мире. Все это мне еще рассказал мой учитель, а он многое видел, много знал. Был очень умным магом и очень мудрым. Теперь ты понял, что ехать в Россию не лучшая идея. Закончив свой рассказ, спросил Джим. Я же молча глотал слезы, уставившись в камин. Поняв мое состояние, Джим принес виски и налил мне полный стакан, хотя сам алкоголь он не одобрял. Но сейчас мне это было просто необходимо. Не глядя, я залпом выпил обжигающую жидкость. Чего бы мне это ни стоило, какие жертвы не пришлось бы принести. Я вас всех уничтожу, мрази. Глава 14. Сидеть без дела было выше моих сил, так что я снова устроился на работу. Днем, как и в позапрошлом году, я работал в аптеке. Аптекарь был рад моему возвращению. Работа была хоть и нелегкой, но интересной. Узнав о моих успехах в зельеварении, аптекарь стал доверять мне более сложные задания, такие, как самостоятельное приготовление некоторых зелий. Работа доставляла мне истинное удовольствие. Видеть первоклассный результат своего труда, что может быть лучше? После работы шел часовой отдых, а потом начинались мои тренировки. Джим вдруг решил, что я недостаточно силен и ловок для хорошего вора. Только идиоты целиком и полностью полагаются на магию, говорил он. Существует масса ситуаций, когда быстрые ноги или сильные руки гораздо полезнее магии. Бег с препятствиями, приседания, отжимания, подъем с переворотом. Проклятие, я-то считал, что нахожусь в хорошей форме. А еще, теннис, для развития реакции. За вечер я выматывался настолько, что мог заснуть в абсолютно любой позе и месте. Чаще всего, за ужином с вилкой в руке. И, разумеется, тело болело постоянно, каждый дюйм. Магией занимались только в целях профилактики, чтобы не растерять полученные навыки и знания. Постепенно я втянулся в такой ритм занятий и даже начал получать удовольствие. Не забывал Джим проводить и занятия по политинформации, как он сам это называл. Законы магического мира, устройства и функции министерства, бюрократические аппараты, как с ним бороться, основные политические группировки. Я был удивлен, когда узнал, что у магов нет ничего похожего на паспорт. Вся информация о магах, населяющих страну, хранится в министерстве. То есть, при необходимости никак нельзя на месте доказать, что ты – это ты. Хотя у магов такой необходимости, как правило, не возникает. При переезде в другую страну маг должен всего лишь пройти короткую регистрацию в местном министерстве и все. То же самое при устройстве на работу и покупке недвижимости. Феодализм какой-то. Министр, Кстати, выбирается путем голосования из двух или более кандидатов, сроком на 6 лет. Кандидатом, теоретически, может стать любой. На практике же выдвигают свои кандидатуры только главы министерских отделений. Ура, демократия, виват. Партий, в макдловском понимании, не существует в принципе. Есть различные политические группировки, но все они неофициальны, хоть и обладают немалым влиянием на проводимую министерством политику. Одна из самых влиятельных группировок – так называемые пожиратели смерти. Точнее, бывшие пожиратели смерти и лица, им сочувствующие. Основу ее составляют понятно кто – почитатели Волдеморта, его методов, идей и целей. Желает эта группировка только одного – диктатуры чистокровных, со всеми вытекающими последствиями, как то чистки макдлорожденных, порабощение макдлов, развитие магии и прочее. Конечно, ничего такого они открыто не заявляют, а усиленно прикидываются белыми и пушистыми, жертвуя деньги на богоугодные нужды и все такое. И прикидываться хорошими у них вполне получается. Вторую наиболее сильную группировку условно можно назвать последователи Дамблдора. Отказавшись от поста министра магии, Дамблдор не отказался от власти, хотя и делает вид, что ему это не интересно. И точно так же, как и бывшие пожиратели смерти, люди Дамблдора прикидываются белыми и пушистыми, тем не менее, активно участвуя в чистках темных и опасных созданий. Добиваются они, понятное дело, полного соблюдения статута о секретности и максимально возможного разделения мира магов и макдлов. Несмотря на то, что некоторые сторонники Дамблдора, например, Артур Уизли, в восторге от макдлов и их изобретений. Во время войны с Волдемортом, кстати, Дамблдор из своих сторонников собрал незаконную вооруженную группу и обозвал ее Орден Феникса. Министр, Корнелиус Фадж, мечется между двумя этими группами в надежде подольше сохранить свою власть и, чем черт не шутит, даже усилить ее. Ну, хоть место свое знает, и не пытается качать права, исправно вылизывая жопу то Дамблдору, то Люциусу Малфою. Хотя с Дамблдором в последнее время отношения как раз и испортились. Помимо этих двух группировок, существует еще целая масса поменьше, но которые, так или иначе, относятся к одной из этих. Разумеется, на руководящих постах в министерстве в основном сидят ставленники группировки чистокровных, так как именно они обладают наибольшим денежным состоянием. Хотя есть кадры, которые работают, что называется, не за деньги, а за идею. Ярким представителем таких идейных является Долорес Амбридж, первый помощник министра и автор прекрасных законов об ущемлении прав магических созданий, в том числе, тех же оборотней, и приравнивании их всех к полуразумным животным. Хотя многие из этих полуразумных будут поумнее самой Амбридж, разумного животного. В общем, в магической Англии царит обычная, можно сказать стандартная, политическая обстановка. Все грызутся за власть со всеми, и без пол-литра не разобраться во всех хитросплетениях. Пришел, наконец, поприветствовал меня Джим, когда я пришел на тренировку. Сегодня будет кое-что особенное. Пошли. Заинтригованный, я последовал за учителем. К моему удивлению, мы вышли из косого переулка в макдловский Лондон. Давно я по Лондону не гулял, черт. Джим поймал такси и мы куда-то поехали. Ехали долго, целых 20 минут. Машина подъехала к какому-то неприметному серому зданию где-то в центре города. Здание было довольно большим, но никаких вывесок, указывающих на его принадлежность, я не увидел. Расплатившись с таксистом, Джим повел меня внутрь. Сразу за парадной дверью путь посетителям преграждала решетка с чем-то вроде контрольно-пропускного пункта с пуленепробиваемым стеклом, какие я видел в кино. Шепнув что-то в окошко дежурному, Джим открыл решетку и пошел дальше по коридору. Дойдя до лестницы, мы стали спускаться в подвал. Он оказался гораздо глубже, чем я думал. Наконец мы зашли в зал, который я сразу же узнал. Тир. Длинное и широкое помещение прямоугольной формы, на одном конце которого располагались кабинки, из которых и велся огонь, а на другом – мишени, с регулирующейся дистанцией. На другом конце помещения была дверь с табличкой «Оружейная» над ней. Возле нее стоял накачанный мужик с пышными усами и в форме легавого. Первой моей реакцией было побыстрее уйти, старые рефлексы. Но Джим, подозревая о моем стремлении, смог удержать меня за плечо. Полицейский, увидев Джима, широко и добродушно улыбнулся и подошел к нам. «Джим, здорово!» – протянул он руку, которую учитель крепко пожал. «Как оно?» «Потихоньку, как сам?» «Да точно так же», — засмеялся коп. «А это и есть твой двоюродный племянник?» — спросил он, кивнув на меня. «Да, Алекс, познакомься, ты Лоранил, мой старый друг. Приятно познакомиться, сэр», — максимально вежливо сказал я, пожимая протянутую руку. «Вежливость при разговоре с копами — первый залог безопасности. Ну, Джим, у меня все готово. Магазины заряжены, оружие в исправности. Об осторожности, думаю, напоминать не стоит?» «Нет», — уже улыбнулся Дегрис. «Спасибо, Тейлор». «Да ладно», — махнул рукой легавый. Джим подошел к столу с лежащим на нем огнестрельным оружием, я пошел следом. «Вот этому я тебя и буду сегодня учить», — сказал мне учитель, осматривая полицейскую беретту. «Стрельбе. Я маг?» «Тихо, чтобы не услышал коп», — сказал я. «Зачем мне магдловское оружие?» Джим ничего не ответил, только улыбнулся и загнал в пистолет обойму и передернул затвор. Пригласив жестом на рубеж ведения огня, учитель прицелился в мишень и за 30 секунд выпустил в нее всю обойму. Я оглох после первого же выстрела, совсем забыл, что в кино во время стрельбы в тире надевают наушники. «Громковато, да?» — спросил меня Джим, когда я вновь стал слышать. «А теперь урок. Я за 30 секунд выпустил 15 пуль, это значит, один выстрел в 2 секунды, грубо говоря, и все они попали в цель. Я мог бы быстрее. И есть оружие, которое может стрелять намного быстрее. Можешь мне назвать мага, способного на такую скорость?» «Нет», — сказал я, когда понял, что это был не риторический вопрос. «А можешь назвать мага, который способен поставить магический щит от пуль?» «Нет». «Ну, вообще-то, щиты от физических атак существуют. Они сложнее, чем щиты от магических, но тем не менее. Другой вопрос. А кто из магов будет готов к тому, что ты выхватишь пистолет и выстрелишь? Ты вот будешь к такому готов, сражаясь с магом?» «Нет, теперь будешь. Я знавал одного парня, который пристрелил более сильного мага, чем он, из револьвера «Миротворец». В этом ошибка большинства магов. Упиваясь собственной силой магии, они совершенно забывают и не берут в расчет магдловскую технику. А зря. Джим снова подошел к столу и положил пистолет обратно. Взамен он взял автомат АК-74, которым в фильмах всегда были вооружены плохие парни.